407. Два немца. Если сравнить Канта и Шопенгауэра с Платоном, Спинозой, Паскалем, Руссо, Гёте относительно их души, а не ума, то первые два окажутся в невыгодном положении. Их мысли не составляют истории их души. Там не увидишь ни романа, ни кризиса, ни катастрофы, ни смертного часа. Их мышление не является непроизвольной биографией их души. У Канта это биография головы. У Шопенгауэра описание и отражение характера. Кант, насколько можно разглядеть в его мысли, является добрым и честным в лучшем смысле этого слова, но незначительным. Ему недостает широты и силы. Он немного пережил. Его способ работать отнимал у него время пережить что-нибудь. Я разумею, конечно, не грубые внешние опыты, но припадки и конвульсии, которым подвержена даже самая уединенная и самая спокойная жизнь, имеющая досуг и горящая в страсти мышления. Шопенгауэр стоит все-таки несколько выше его. Он одержим, по крайней мере, некоторым безобразием природы, ненавистью, алчностью, тщеславием, недоверием. Он дик. И у него есть время и удобные моменты приложить к делу свою дикость. Но ему недоставало развития. Его не было и в его мировоззрении. Он не имел истории. 408. Искать свою среду. Не слишком ли много мы хотим, когда ищем знакомство с людьми, которые кроткие, приятные и полезны, как становящиеся вкусными и питательными каштаны, если их вовремя кладут в огонь и вовремя вынимают из огня? Кто немного ждет от жизни, да и это вдобавок принимает как подарок, а не как заслуженное, как будто бы это принесли птицы или пчелы. Кто настолько горд, чтобы смотреть на это, как на вознаграждение? И кто настолько серьезен в своей страсти познания и честности, что не имеет времени для славы и удовольствия в ней? Таких людей мы назвали бы философами. 409. Недовольство человеком. А. Познавай. Да. Но всегда как человек. Как? Постоянно смотреть одну и ту же комедию. Играть одну и ту же комедию? Никогда не смотреть на вещи другими глазами, и должно быть бесчисленно количество существ, органы которых лучше годятся для познавания. Что же познает человечество в конце всего своего познавания? Свои органы. А это равняется, может быть, невозможности познавания. Больно и отвратительно. Б. Это скверный припадок. Тебя обуревает разум. Но завтра ты опять начнешь познавать и опять окажешься в среде неразумия. То есть опять полюбишь человеческое. 410. Собственная дорога. Если мы делаем решительный шаг и вступаем на путь, который называют своей дорогой, то пред нами мгновенно раскрывается тайна. Все, кто был дружен с нами, кто доверял нам, все они воображают себе, что имеют превосходство над нами, и оскорбляются. Самые лучшие из них ведут себя снисходительно и терпеливо ждут, когда мы опять вступим на правильный путь, а правильный путь знают они. Другие смеются и ведут себя так, как будто мы временно делаем глупость, и лукаво указывают на соблазнителя. Более злые считают нас заносчивыми дураками и стараются очернить наши мотивы, а худшие видят в нас худших врагов, жаждущих мстить им за свою долгую зависимость и бояться нас. Как же быть? Вот мой совет. Начать свою самостоятельность с того, чтобы за год вперед обещать всем нашим знакомым амнистию за все их прегрешения. 411. Далекие перспективы. А? Но к чему это уединение? Б. Я ни на кого не сержусь. Но мне кажется, что в уединении мои друзья представляются мне отчетливее и красивее, чем когда я бываю вместе с ними. И когда я сильнее всего любил и чувствовал музыку, я жил вдали от нее. Кажется, мне нужна далекая перспектива для того, чтобы хорошо думать о вещах. 412. Золото и голод. Там и сям встречаются люди, которые превращают в золото все, до чего они касаются. В один прекрасный день они откроют, что сами должны голодать при этом. Вокруг них все блестит, все превосходно, все идеально недоступно, а они ищут вещь, которую им невозможно было бы превратить в золото, и с какой тоской ищут они ее. Точно голодный ищет пищи. За что им хватиться? 413. Стыд. Вот стоит красивый конь и бьет копытом о землю. Он ржет, он хочет скакать, он любит того, кто ездит на нем. Но, о позор, сегодня тот не может вскочить на коня, он устал. Таков позор утомившегося мыслителя пред его философией. 414. Против расточительной любви. Не краснеем ли мы, поймав себя на страстном нерасположении? Но это должно бы случаться с нами и при страстной склонности вследствие несправедливости, которая заключается в ней. Да еще больше. Есть люди, которые чувствуют себя стесненными и связанными, если кто-нибудь одаривает их своей любовью лишь в той мере, в какой он отнимает ее у других. А если нам еще и скажут, что мы избранные, что нас предпочитают, ах, я не могу быть благодарным за такое избрание. Я замечаю, что я питаю зло к тому, который хочет так отличить меня. Он не должен любить меня за счет других. Не надобно быть в тягость никому, и не следует отнимать то, в чем нуждаются другие».